Глава 31. Дожидаясь писем от Бруно и Михеля Цеберинга, Сыч отъедался на 3 дня вперед. Ел все, что Мария ему приносила. С набитым ртом рассказывал кавалеру о дурацких нравах, что царят за рекой у еретиков. Волков слушал его в полуха. Плевать ему было на то, как молятся горцы, какие у них церкви и как они ведут себя в трактирах. Он просто слушал Сыча из уважения, зная, что дело у того будет нелегкое. Опасное дело. Пришел трактирщик, за которым посылал кавалер. Разменял Сычу золото на серебро. Пытался жадничать, да Волков его приструнил. «Ну, теперь все», — сказал Фрицламме, пряча деньги и едва переводя дух после съеденного. «Можно собираться в путь». «Максимилиан, проводите Фридриха Ламме к сержанту Жанзуану». Волков, чтобы проявить уважение, назвал помощника полным именем. Сыч это заметил, был горд. «Проследите, чтобы сержант переправил его на тот берег». «Да, кавалер», — привычно ответил оруженосец и, уже обращаясь к неспешащему вылезать из-за стола Сычу, добавил. «Ну, пошли, что ли? Собирайся, только в шеи своих не забудь». Он потянул Сыча за локоть. «Но-но, повежливее!» Фрицламме с важностью отстранился. «Ты что, не слышал, как ко мне обращается экселленс?» Беззлобно припираясь, они ушли на конюшню. Вечером приехала Бригит. Стемнело. Мария подала ужин, и Волков уже думал, что госпожа Ланге останется ночевать в городе или в поместье графа, когда услыхал со двора грубый голос увольня и стук в ворота. «А ну, отпирай, — говорю, — спите, что ли, ленивые?» Элеонора Августа, что до сих пор сидела за столом, глаз не подняв за весь ужин, встрепенулась. Проворно выскочила из-за стола и поспешила на двор, даже не накрыв плечи платком, хотя уже зябко на улице было. И вскоре приволокла за руку госпожу Ланге. Хотела ее дальше наверх увести, но Бригит остановилась, сделала перед Волковым книксон и поклонилась. «Господин, все, что велено вами, я исполнила. Все, что нужно, купила, хоть и поискать пришлось ваш кофе». Госпожа Эшбахта, видно, на дворе в темноте не разглядела, а тут увидала и спросила растерянно. «А вы платье себе купили новое?» Бригит улыбалась и цвела. То ли от нового, необыкновенно богатого платья зеленых тонов, то ли от того, что Элеонора так растерялась, увидев ее в новом платье, то ли просто от счастья. Госпожа Ланге буквально сияла, как новенький золотой флорин. Волков не отрывал от нее взгляда. Может, в это мгновение эта рыжая женщина не уступила бы в красоте даже Брунхильде, и дело тут было вовсе не в платье. «Так где вы платье взяли? И сколько такое стоит?» — вернула госпожу Ланге из счастливого забвения Элеонора Августа. Вернула тоном недобрым, даже, кажется, завистливым. «У вас что, кавалер завелся?» Она смотрела на компаньонку внимательно и недоверчиво, с непониманием, словно та совершила что-то предосудительное. «Ах!» — краснела Бригит и махала ручкой. «Есть у меня поклонник. Достойный человек». Она это так сказала, будто дальше ничего говорить не хочет, только покосилась на вошедшего в покой увольня. Она хотела что-то еще добавить, уже не о платье и поклоннике, а что-то тайное, и только Волкову. Но госпожа Эшбахта, тоже поглядев на увольня, схватила Бригит за руку и поволокла наверх. Видно, распирало ее любопытство. «Вы бы хоть дали госпоже Ланге поужинать!» — крикнул ей вслед Волков. Но жена не соизволила даже ответить ему. Он долго ждал, пока женщины наговорятся. Мария поставила приборы на двоих, но госпожа Ланге в обеденную залу не спускалась. Элеонора ее, видно, не отпускала. Уволень ел один и рассказывал, где они сегодня были и что делали. Александр Гросшвулле был плохим рассказчиком, и кавалер начал уже засыпать, когда, шурша роскошными юбками, на лестнице появилась Бригит. «Ах, как я голодна!» — говорила она, садясь за стол и многозначительно поглядывая на Волкова. Живая, голодная, кажется, веселая, она стала с удовольствием есть остывшую уже давно жареную кровяную колбасу с луком и рассказывать, как торговалась за рис, как искала кофе, как торопилась и требовала у портного, чтобы он тотчас подогнал платье ей по фигуре, и все это делать так, чтобы еще заехать в имение к графу и до ночи успеть вернуться домой. Кавалер любовался ею молча, слушал, почти не задавая вопросов. Только когда уволень уже откланялся и ушел спать, ей сказал негромко, беря при этом украдкой за руку: «Кажется, вы даже лучше, чем я думал о вас». На столе горела лампа. Мария затихла где-то на кухне. Стало тихо в доме. Бригит залилась краской так, что даже веснушек на лице и шее не видно стало, а потом поднесла его руку к губам, поцеловала и ответила: «Тогда, ночью, у колодца, я клялась, что буду вам верна и душой, и телом. Я свою клятву не забыла». «Вас Бог мне послал», — сказал кавалер. «Бог, Бог», — весело согласилась она, отпила пиво, поставила стакан и продолжила: «И сегодня я докажу вам это». «Вы опять переписали письмо от этого...» Он даже не хотел произносить имя любовника жены. Она кивала, жуя колбасу и хлебом, собирая жир с тарелки. «Леопольд написал письмо, я переписала. Снова сломала сургуч, но Элеонора не обратила на это внимания, волновалась очень». «Леопольд!» — Волков скривился. Ему даже это красивое имя казалось противным. «Что он ей пишет? Дело уже решенное. Дайте письмо». Бригит отодвинула тарелку. Настроение у нее было, кажется, игривым. Она опять краснела. «Дело еще не решенное. Бумага у меня спрятана под юбками. Прикажете здесь доставать или поднимемся в покои мои?» Ему было сейчас совсем не до веселья. Он желал знать как можно быстрее, что затевают жена и ее любовник, но обижать Бригит не хотелось, и Волков ответил: «Я хочу достать письмо сам. Только вот уснула ли госпожа Эшбахта?» «Она еще при мне начала зевать», — радостно сообщила Бригит, вставая из-за стола. Схватила его за руку и потащила наверх в свои покои. Волков завалился на ее кровать, а она встала перед ним, задрала подол и достала переписанное письмо. И он видел ее чулки, подвязки и ляжки. Но сейчас, к ее разочарованию, его интересовало только письмо. Бригит опустила подол платья, вздохнула и села рядом. Волков развернул бумагу. «Горлица моя сизокрылая, день за днем проходит жизнь моя в тоске. Пусты все дни, ибо вас я не вижу. Не вижу глаз ваших сияющих, уст ваших алых». Кавалер хмыкнул. Где этот мерзавец увидал сияющие глаза и алые уста у его жены? Она вечно недовольна. Глаза злы, губы блеклые, вечно искривлены в пренебрежении. Он продолжил читать. «Страдаю я в ожидании видеть вас и прикасаться к вам, целовать руки ваши и лицо ваше. Все надеюсь я, что одиночество мое может закончиться». «Одиночество его может закончиться», — мрачно ухмылялся Волков. «Да не одинок он, врет он ей», — сказала Бригит. Говорила это она с заметной радостью. «Мне верные люди во дворце сказали, что одна знатная госпожа к нему благосклонна, когда бывает при дворе у графа, а когда ее нет, так он ко вдове Мельника ходит, там и проводит иной раз по три ночи кряду. А ей и врет. Голову морочит, уж в этом он мастак». Волкова это не удивило. Он посмотрел на Бригит. Та сидела рядом, прижимаясь к нему плечом. Он погладил ее по щеке и продолжил читать. «Одиночество мое может закончиться лишь по одному слову вашему. Для того решено все уже. Верные люди уже назвали мне хитрую старуху, что сильна в тайных знаниях. Нужно мне лишь ваше согласие и то, чтобы особа одна вам известная согласна на дело была». «Уж не вы ли та особа, что тут упоминается?» — спросил Волков, снова глядя на Бригит. «Как мы с вами и думали». «И вправду, думают меня уговорить на такое», — улыбалась не без гордости госпожа Ланге. «Даже интересно, что они мне за это предложат. Предлагать-то им нечего, если только обещать на будущее». Волков кивнул, соглашаясь со всем, что она говорит. Бригит действительно была умна. И он продолжил чтение. «И если она согласна будет, то я начну искать деньги, чтобы заплатить старухе». Кавалер опять с презрением хмыкнул. «Что за ничтожество собиралось его изжить сосвету? Что за низкий и жалкий человек, у которого даже нет 3 или, может, 5 талеров, чтобы отравить мужа своей возлюбленной?» Волкову все это было очень неприятно. Неприятно, что жена ему не верна. Он бы понял Элеонору, окажись ее избранник иным. Если бы писал он ей: «Я приеду и вызову вашего мужа на поединок». Или даже: «Я приеду и зарежу его, как только он отвернется». Даже и это он понял бы. «Я пойду займу денег на яд, а вы уговорите компаньонку, чтобы она налила яд в стакан вашего мужа». Такого Волков не понимал. Это было отвратительно, и больше всего ему казалось омерзительным то, что Элеонора выбрала подобное ничтожество. Предпочла ему отравителя. Бригит словно почувствовала настроение господина, положила свою руку на его, стала заглядывать ему в глаза. Волкову совсем не нужно было ни ее участия, ни ее жалости. Ему сейчас хотелось взять в руки топор, и чтобы этот ничтожный человек оказался здесь. Ярость и обида клокотали в нем. Но Бригит, умная и красивая Бригит, заслуживала его внимания, как никто другой. Она заслуживала того, чтобы он задавил в себе ярость и повернулся к ней. Волков кинул письмо на перины, что там еще читать, обнял ее за плечи и поцеловал в висок и в щеку. И повалил на перины. Она вдруг стала вырываться из его рук. «Стойте, стойте, мой господин, да подождите вы!» «Что? Что не так?» Волков еще больше помрачнел. У него и так было дурное настроение. «Платье», — сказала госпожа Ланге, вставая с кровати и быстро снимая платье. «Испачкаете платье мое или, не дай бог, порвете? Вы же яростный, как медведь».